Дверь скользнула в сторону, открывая абсолютно идентичную прежнему жилью обстановку. За одним исключением. Точнее, за двумя. Двумя мужчинами в серо-синих робах. «Заходите оба! Быстро!» Николай со страхом глянул на незнакомцев и перевел взгляд на Игоря. Тот вздернул подбородок и вошел внутрь. Языки паники лизнули разум, но он не позволил ей овладеть собой. Проникли в его комнату люди синдиката или нет, а достоинство нужно сохранять, особенно если сейчас придется умирать. «Господа», — осведомился он с прохладцей в голосе, — «чем обязан визиту?» Гости были из той же категории, что сотрудник техподдержки или виденные им раньше медики. Не умертвие, подобные ему самому, а обычные люди, в смысле не пытающиеся развалиться на части доходяги. Один был совсем невысоким, чуть выше 1,5 метра, худым, но не до болезненности, а жилистым. Лицо у него было жесткое и хищное. Этого Игорь решил называть про себя волком. А вот второго – змеем. Среднего роста, среднего телосложения, он не имел никаких особенных черт, кроме замершего в полной неподвижности лица и пугающе пристального взгляда, по-змеиному не мигающему. «Нас послал тот, с кем ты недавно говорил», — сказал волк. «Техник? Очень смешно. Можем оставить вас, шутников, здесь». «Капучино», — с облегчением подумал Игорь. «Не синдикат». Николай именно в этот момент решил выяснить, что происходит. «Вы кто такие вообще?» Вероятно, он хотел сказать это гневно, но от страха пустил петуха. «Посланцы», — с какой-то торжественной мрачностью сообщил змей. «Евреи?» Сосед, кажется, сразу перестал бояться. «Что вам тут нужно?» «Глаз указал нам идти, и мы пришли». «Капучино рулит религиозными фанатиками?» Игорь чуть не рассмеялся вслух. «Идеальные подручные для призрака». «Он велел нам отвезти вас в безопасное место. Идемте». Волк подошел к двери. «Путь не близок». «Ингви, что происходит?» «Давай пойдем за этими господами, Коля. Окажемся в безопасном месте, по-настоящему безопасном. Я все тебе расскажу». «Но мы же переехали уже. Зачем нам идти за ереями? Как ты вообще на них вышел?» В голосе соседа зазвенели истерические нотки. «Вы вольны остаться. Глаз никого не неволит. Выбор — фундамент свободы», — тем же торжественным голосом возвестил змей. «Мы просто запутали следы, а не переехали», — пояснил боярин. «Синдикату не составит труда найти наши новые блоки». «Мы будем вне закона!» «Мы уже вне закона». «Закон человеческий не имеет власти над детьми божьими». «Так, помолчи пока. Слушай, Коля, на уговоры времени нет. Давай уже решай. Я иду. Ты же можешь остаться, но за твою жизнь я тогда не поручусь». «Пасти алчущие отыщут!» «Тихо!» Без мрачных пророчеств и цитат. «Коля, решай быстро!» Сосед зачем-то осмотрелся по сторонам, словно искал что-то, что позволит ему убедиться, что происходящее с ним нереально. Что это все сон, или он просто не вышел из киберпространства. Но вокруг были светлые стены, капсула в углу и трое мужчин, терпеливо ожидающих его ответа. «Зачем я тогда открыл дверь?» — почти простонал Николай. — Жил бы, как все. — Как все неинтересно, — усмехнулся Игорь. — Пойдем, дружище. У него было сильное искушение не уговаривать соратника, а оставить его здесь. Это бы решило все его связанные с ним проблемы. Но так он поступил бы раньше. Отбросил бы человека, чей ресурс полезности исчерпал себя, и пошел дальше. А именно такой подход и привел его на Землю-3. «Интересно, это да», — вымученно улыбнулся Николай. «Ладно, пойдем». Некоторое время ереи вели беженцев все теми же безликими коридорами, а затем открыли одну из дверных панелей, оказавшуюся входом в техническое помещение. Такое же по размеру, как жилой блок, но заставленное по периметру металлическими шкафами высотой в 1,5 человеческих роста. Не говоря ни слова, проводники открыли один из них и выкатили наружу содержимое – стеллаж, забитый доверху мигающими приборами. Вероятно, это была серверная, а устройство, извлеченное ереями, компьютерами. Задней стенки у шкафа не было. Змей первым вошел внутрь и исчез. «Следуйте за ним», — бросил волк. «Я затворю двери».